Глава 235. Слава короля Чемборда. Никто и подумать не мог, что король Чемборда осмелится атаковать. Громкий рев вместе с трепещущей силой пробудил в сердцах трех вражеских святых рыцарей самые жуткие воспоминания. Огромный ужас, для которого не было причины признаков, полностью овладел их сердцами, что даже находясь в смертельной, критической ситуации, трое великих святых рыцарей оцепенели на мгновение. Один прием мастера мог определить многое, например, потеря удобного случая. Раздались три низких грохота, которые почти разорвали барабанные перепонки людей. Под многотысячными оцепенелыми взглядами второй убийственный рыцарь, четвертый рыцарь огромного меча и пятый жестокий рыцарь вместе глухо застонали. В них ударил кулак Сунфея, и их тела, словно снаряд, отлетели. «Ты осмелился атаковать?» Злобное пламя резко подскочило на теле второго убийственного рыцаря и быстро разлилось по земле на 30 метров, источая гнев. Его вид выражал крайнее удивление. Он никак не мог подумать, что в такой обстановке король Чемборда, которого он принимал за ожидающего расправы ягненка, осмелится безрассудно нанести удар. «Убить его!» Четвертый рыцарь огромного меча, видя, как осели грудные доспехи, пришел в бешенство. Он еще быстрее ринулся обратно. Все тело взорвалось зеленой энергией. Больше он не оставил Сунфею шанса для атаки. В глазах читалась злоба. Очевидно, он хотел обезглавить короля Чемборда у всех на глазах. Ха, и впрямь забавно. Почему королю запрещено атаковать? Ха. Три самоуверенных идиота. Оказывается, вы, бесстыжие, хотели нарушить справедливость поединка. В самом деле, желали меня подставить. Сегодня я разобью вам ваши величественные морды, чтобы впоследствии вы больше не вели себя так высокомерно передо мной. Сунфэй расхохотался. От его подстрекательной речи у публики кровь забурлила. Только и видно было, как темные волосы бешено вихрились в воздухе. Он не отступал, бросил вызов трем могущественным врагам, шаг за шагом продвигаясь вперед. С каждым шагом раздавался громоподобный звук, будто древняя гора обрушивалась на землю. Боевая арена высотой в 50 метров начала сотрясаться. В данную минуту сила варвара 40-го уровня больше не сдерживалась, она полностью излилась наружу. Абсолютная сила сделала воздух и пространство в пределах 10 метров от Сунфея вязкими. Все тело засверкало разноцветным сиянием. Новый набор доспехов полностью покрыл тело. От полностью чешуйчатых доспехов исходила удивительная магическая аура, которая увеличивала вдвое мощь Сунфея. 100-метровый огромный дикий силуэт, наподобие тотема, появился позади Сунфея. Этот силуэт выглядел необычайно расплывчатым, можно было лишь смутно видеть очертания. Это словно было какое-то высокое, мускулистое, бородатое божество. Туловище напоминало древний горный хребет, лицо было еще более расплывчатым, но этот мутный силуэт спокойно стоял за спиной Сунфея и спускал слабую ауру, заставляя все живое блекнуть, будто столкнулся лицом к лицу с древним жестоким богом войны. Небесно-морозный кулак. Превосходство! Огромная стеклянная проекция кулака, словно метеор, прогремела в небе и безжалостно ударилась в несущегося четвертого рыцаря огромного меча. После удара произошла небольшая пауза, а затем прогремела яростная взрывная волна. Проекция кулака разбилась вдребезги, но бешеный силуэт четвертого рыцаря огромного меча утратил равновесие и молниеносно был отброшен назад. Он упал на землю, изо рта у него текла кровь. Одним ударом подбил четвертого рыцаря. Это истинная сила короля Чемборда? В это же время силуэты второго убийственного рыцаря и пятого жестокого рыцаря, облаченных в устрашающие магические доспехи, вместе с огромной, ужасной энергией, безжалостно понеслись по воздуху к Сунфею. Огненная энергия второго убийственного рыцаря извивалась с головы до ног. Находясь в воздухе, он безжалостно ударил ладонью вниз. Пятый жестокий рыцарь непосредственно нанес удар ногой. Собираясь накопить стеклянную проекцию кулака, но не успев это сделать, Сун Фэй не изменился в лице. В мгновение ока его кулаки разрезали воздух. Один кулак попал в ладонь второго рыцаря, другой кулак точно ударил в стопу пятого рыцаря. Прогремел грохот. От огромного треска барабанные перепонки многочисленной толпы закровоточили. Ужасная сила волна за волной непрерывно с грохотом сотрясалась в обеих руках Сун Фэя. Земля дрожала так, что горы тряслись. Снова оглушительный грохот. Под ногами Сун Фэя с треском образовались щели на камнях, защищенных магическим кругом. Его ноги по колено торчали в земле. Щебень взвился вверх, поднимая за собой пыль, которая закрыла всю картину происходящего для зрителей. Три невообразимых потока сил яростно схватились, пожирая и разрывая друг друга. Стремительно и непрерывно выпускались разноцветные лучи энергии, словно блестящий фейерверк, покрыв целиком магический барьер потолок из водяной завесы. Трое человек в один миг оказались в упорной схватке. В это время чудовищный силуэт со свистом пронесся сквозь застилавший все небо щебень. Раздался звон клинка. Острый меч, который обволакивал сгусток энергии, был выпущен прямо в сердце Сун Фэя. Это снова вступил в бой четвертый рыцарь огромного меча. Посрамленный тем, что он только что потерпел поражение от вражеского приема, он пришел в ярость, в глазах блеснули лучи безумия. Очевидно, он хотел воспользоваться удобным случаем, пока троица находилась в упорной схватке, и проткнуть мечом Сун Фэя. «Отвали от меня!» Находясь на волоске от смерти, Сун Фэй яростно зарычал. Из рук снова извергся поток величественной мощи, который пошатнул находящихся в воздухе второго и пятого рыцарей. Хотя его тело опять частично опустилось в землю от давящей на него силы, Сун Фэй все же успел уследить за острым мечом, надвигающимся на него, и в критический момент, за секунду до попадания в него, он пригнулся и уклонился от атаки. Но острый сгусток энергии порезал его плечо, откуда стремительно потекла кровь. Однако благодаря круглой желтой магической экипировке шестого уровня из мира Диабло и умению варвара «Железная кожа» ранение получилось легким и никак не повлияло на Сун Фэя. Сун Фэй уже предполагал такую возможную ситуацию. И в следующую минуту... Ох! Умение варвара «Боевой клич» снизошло в этот мир. Ужасающий рев позволял снизить у противника защитные и атакующие характеристики. Услышав этот рев, четвертый рыцарь огромного меча, сожалевший о своей неудавшейся неожиданной атаке и приготовившийся сменить тактику, только почувствовал, как над ним внезапно нависла удивительная сила, а затем как будто что-то забрала с собой. Его тело слегка окостенело. Затем он бесстрастно наблюдал, как оба кулака короля Чемборда ударили его в грудь. Кровяной поток бешено брызнул изо рта четвертого рыцаря огромного меча. Его крупное тело, полностью облаченное в доспехи, словно снаряд, отлетело назад. Нагрудная броня деформировалась, на ней остались два отпечатка огромных кулаков. Это выглядело жутко. Тело упало через 60 метров. Он шатался, когда пытался встать, но ноги уже не могли его удержать. В конечном итоге он упал на одно колено. Кровь, словно фонтан, сочилась из его рта. В этой атаке четвертый святой рыцарь Великого Ордена в конце концов утерял всю свою боеспособность. В то же время Сун Фэй издал неистовый рев, несколько раз подряд применил умение варвара «Вой». На одном дыхании он истратил всю оставшуюся ману варвара. Это только отсрочило наступление ужасного врага. Он ударил ладонью по земле, и последовавшая колебательная сила запульсировала из трещин в камне. Небесно-морозный кулак! Смертельный удар! Пока рыцари находились в воздухе, Сун Фэй быстро выпил зелье маны, а затем снова продолжил череду атак и выпустил более 100 проекций кулака. Более 10 проекций кулака сочетались с эффектом от умения варвара «Сильный удар». Они слились вместе в воздухе в 6 огромных проекций кулака, которые с грохотом разбили 2-го убийственного рыцаря и 5-го жестокого рыцаря. Донеслась серия яростных разрывов. Проекции кулака с грохотом обстреляли 2 святых рыцарей. Хотя подобные проекции кулака не могли нанести полное поражение 2 святым рыцарям, но вместе с повреждениями от умения варвара «Сильный удар» они имели добавочный эффект и могли непосредственно воздействовать на тела 2 рыцарей, защищенных доспехами, легко проходя через циркулирующую вокруг их тел энергию, которую они сотрясали. В то же время «Сильный удар» позволял отбросить 2 назад. Оставалось только разделить их, а поодиночке Сун Фэй с ними легко расправиться. В этой непрерывной схватке вскоре стал очевиден исход. Десятки тысяч людей из 250 вассальных королевств, обступивших боевую арену, не могли поверить собственным глазам. Они представить не могли, что король Чемборда в итоге посмеет так нагло атаковать 3 святых рыцарей. И судя по представшей перед ними картине, этот непредсказуемый король вассального королевства, похоже, находился в выигрышном положении. 1 на 3, и в итоге выигрывает? Такой исход превосходил все возможные ожидания толпы. Даже стоявшие возле края арены 3-й рыцарь воздаяния, 6-й сияющий рыцарь и 8-й облачный рыцарь таращились на Сун Фэя, как будто наблюдали за невероятным монстром. Глядя на разгневанного 2-го убийственного рыцаря и 5-го жестокого рыцаря, после встряски арены все поняли, что какой бы ни был исход, 3 святых рыцаря уже проиграли, потерпели полное фиаско. 3 святых рыцаря, атакуя 1 короля Чемборда, не только не смогли достигнуть своего, но еще и 4-й рыцарь получил тяжелые ранения от короля Чемборда. Это событие обязательно быстро разнесется в народе и непременно принесет славу королю Чемборда Александру, которая в 1 мгновение, словно вихрь, перевернет всю империю с ног на голову. В это же время король Чемборда не намеревался прекращать атаку. Его кулаки молниеносно разрезали воздух и безжалостно сокрушились на потрясенного 5-го жестокого рыцаря. Глава 236. План Сун Фэя. Смертельная ситуация. «Небесно-морозный кулак! Превосходство!» — яростно крикнул человек в воздухе. Снова образовалась стеклянная проекция кулака площадью 10 квадратных метров. Сун Фэй ударил правым кулаком, и проекция кулака с грохотом устремилась к 5-му жестокому рыцарю. Неоднократно сражаясь в ожесточенных битвах и накапливая опыт, Сун Фэй делал успехи в использовании небесно-морозного кулака. Он отлично овладел приемами превосходства и смертельный удар. Превосходство осуществлялось в полной мере варваром 40-го уровня. Теперь могло образовываться 50 проекций кулака, которые обладали самой обычной способностью обстрела, а смертельный удар вместе с умением варвара «Сильный удар» имел двойной эффект в нанесении повреждений и отбрасывании врага. К сожалению, сейчас умение «Сильный удар» в режиме варвара 40-го уровня никак не могло максимально нанести урон, поэтому 2-й, созданный Сун Фэем прием небесно-морозного кулака «Смертельный удар» при столкновении с мощными святыми рыцарями не мог по-настоящему нанести так называемый «смертельный удар». Ярко-синие проекции кулака обстреляли 5-го жестокого рыцаря, энергия разлилась во все стороны. Пятый жестокий рыцарь погряз в этой ярко-синей трясине. Он не был противником этой чистой мощи от Сунфея. Энергия рыцаря работала с перебоями, он с трудом сопротивлялся приему Сунфея. Все его тело, словно мешок из ветоши, продолжало отступать назад, кровь брызгала изо рта. В это время шум от толпы все нарастал и нарастал. Десятки тысяч людей из вассальных королевств уже полностью находились в потрясении. Они могли только пораскрывать рты и говорить что-то несвязное и непонятное, чтобы излить свои тревоги и страхи. Юный король Византии весь трясся от волнения. «Могущественен, вне всякой конкуренции, безжалостный, совершенно раскрепощенным нравом. Это настоящий правитель. Он не только очень силен, но и своим бесстрашным сердцем подходит для этой силы. Мы так сильно разнимся с ним во всех аспектах». Молодой король был потрясен до глубины души. Он спрашивал себя, смог бы он, обладая силой короля Чемборда, осмелиться сражаться со святыми рыцарями. Эта сцена снова позволила ему кое-что смутно понять. «Научиться. Я должен научиться всему у короля Чемборда, всему до последней капли. Вот он, настоящий дух правителя». В душе непримечательного юного короля маленького южного королевства, кроме мыслей о его кумире, короле Чемборда, также всплывало нечто удивительное, что медленно давало свои всходы. На боевой арене прием превосходства стремительно ударил находящегося в невыгодном положении пятого жестокого рыцаря. В глазах Сунфея засияли лучи безумия, он действовал безо всяких задержек. Резко топнул, раздался громоподобный звук. Тело, словно снаряд, неотступно и стремительно преследовало отступающего пятого жестокого рыцаря. Оба кулака, один за другим, выпускали стеклянные проекции кулака, которые с грохотом бились от пятого жестокого рыцаря. Грохот. Зависший в воздухе, пятый жестокий рыцарь яростно трепыхался, но, будучи пойманным в удачный момент для Сунфея, он, подобно мешку с песком, с грохотом со всех сторон был обстрелян. Свежая кровь сочилась из рыцаря. Он, не прекращая, отлетал назад и в итоге натолкнулся на магический барьер потолок из водяной завесы. Стеклянные проекции кулака, словно буря с ливнем, яростно колотили его. Зеленая энергия бешено переливалась и могла только изо всех сил защищать рыцаря. Не было удобного случая контратаковать. Он был похож на морскую птицу среди разбушевавшегося моря, которая только и может что вопить да барахтаться, и больше ничего ей не остается. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Поток величественной, ужасающей энергии извергся издалека. В это время весь облаченный в свирепую, острую, чешуйчатую, как у чудовища, изумительную броню, второй убийственный рыцарь оправился от эффектов откидывания назад и увеличенного повреждения, от второго приема небесно-морозного кулака смертельный удар. Из его глотки без конца вырывались гневные животные выкрики. Окутавшее все тело, удивительное черное пламя превратилось в бесчисленное множество коренастых, огнедышащих драконов, извергающих смертельный огонь. Они поглотили всего второго убийственного рыцаря. «О, это известное смертоносное умение второго убийственного рыцаря! О, похоже, король Чемборда его не на шутку рассердил!» Лучший певец империи Матарацци, по-прежнему припевающий, разговаривал сам с собой. Он спокойно махал своим золотым ажурным веером и напивался прекрасным вином из золотой чаши. Эта золотая чаша, похоже, вмещала в себя немало вина. Обычному человеку требовалось один раз напиться, и он заканчивал пить. Но удивительным было то, что Матарацци на данный момент выпил алкоголя размером с бочку, а из маленькой золотой чаши по-прежнему лилось ароматное вино. Сколько ни пил, оно не заканчивалось. Но что еще более странно, так это то, что, несмотря на ужасную энергию, разливающуюся во все стороны от сражения, он вел себя спокойно. Его аура была спокойна, его халат и развивающиеся на ветру усы и борода мирно свешивались с его тела. И впрямь, не успев закончить фразу, энергия второго убийственного рыцаря начала невообразимым образом нарастать. Черное пламя, в виде извивающихся и стремящихся укусов змеи, быстро устремилось к Сунфэю. Энергетическая способность высшего уровня – поцелуй черной пламенной змеи. Силуэт второго убийственного рыцаря скрылся под плотными, черными, свирепыми языками огня. Хотя черные злые языки огня не были слишком горячими, даже защищенная магией земля обуглилась – хрустальные стенки голубого водного магического барьера как будто разъедались слабым черным туманом. Доносился ужасный звук разложения. 10 с небольшим огромных черных пламенных змей шипели и извивались, принимая различные удивительные формы. В конечном итоге они превратились в бешено вращавшийся, ужасный огромный черный винтовой бур, который устремился прямо к Сунфэю, чтобы разорвать его на части. Потрясающее умение! Это достойное для великого святого рыцаря энергетическое смертоносное умение. Оно еще не успело пронзить его небеса, а находящийся в 30 метров от рыцаря Сунфэй уже почувствовал за его спиной резкую боль, как будто его тело собиралось быть разорванным. Ха! Настало время для третьего приема небесно-морозного кулака. Сунфэй не повернулся отразить удар, чего многие сначала от него ожидали. Он по-прежнему не прекращал яростно обстреливать проекциями кулака подавленного пятого жестокого рыцаря. Он неожиданно повторно выстрелил кулаком. Этот кулак молниеносно слился с многочисленными стеклянными проекциями кулака и скрылся там, позволяя обстрелять с новым напором барахтающегося изо всех сил и не имеющего возможности уклониться рыцаря. Под ударами пятый жестокий рыцарь получил приступ головокружения и утратил контроль над телом. А вот сейчас Сунфэй применил умение варвара-прыжок. Тело замерцало и появилось возле ошеломленного пятого святого рыцаря. Рука, будто железный крюк, подхватила пятого святого рыцаря за загривок. Он взмахнул рукой и отбросил пятого жестокого рыцаря, словно дырявый мешок. После того, как он откинул тело пятого рыцаря, оно как будто само направилось к энергетическому умению второго убийственного рыцаря – поцелуй черной пламенной змеи, к этому черному буру, наполненному смертью и ужасающей энергией. Зрачки ошеломленного пятого рыцаря внезапно сузились. И в то же время у второго убийственного рыцаря они тоже сузились. Поцелуй черной пламенной змеи был самым удачливым и сильным умением второго убийственного рыцаря. Именно благодаря этому мощному энергетическому умению он устойчиво занимал вторую ступень среди 10 великих святых рыцарей ордена. За 20 лет рыцарский орден пережил разные трудности. Из-за этого умения погибло бесчисленное множество мастеров. Противники, обладавшие более мощной энергией, чем он, не могли противиться этому энергетическому умению и всегда терпели от него поражение. Но это изумительное смертоносное умение имело самый большой недостаток. Запустив, его невозможно было отменить. Когда умение работает в полную силу, абсолютно нет возможности его отменить. Если стараться принудительно все повернуть вспять, то из-за ужасной силы энергетического умения можно было от него же получить в ответ тяжелое ранение. Он и не думал, что король Чемборда сможет обернуть его смертоносное умение против него самого, и уж тем более не предвидел, что пятый жестокий рыцарь, обстрелянный королем Чемборда, полетит в его сторону и будет, как идиот, безучастно наблюдать. Заметив смертоносное умение, он в итоге не знал, как уклониться. Больше было похоже на то, как будто пятый рыцарь хотел пожертвовать своим телом, чтобы оградить короля Чемборда от смертоносного удара. «Сдохни!» Второму убийственному рыцарю только и оставалось, что принудительно прекратить энергетическое умение. В один миг струя крови вылилась из его рта. Он получил ответный удар от поцелуя черной пламенной змеи, его внутренние органы травмировались, но поспешная, насильственная отмена энергетического умения, кажется, не была успешной. Хоть черный бур поцелуя черной пламенной змеи и замедлил вращение, энергия пошла на убыль, но некоторый избыток энергии по-прежнему был неконтролируем вторым святым рыцарем. Этот избыток энергии вместе с разрывной силой и резким свистом разрезал воздух в виде ярких искр, направляясь прямо к беззащитному пятому рыцарю, чтобы нанести тяжелый удар. Яростный ураган настиг его тело. Ухабистые от обстрела Сунфея магические доспехи пятого рыцаря, находясь под ужасной разрывной силой, с диким хрустом разлетелись во все стороны. Тут же ужасный черный бур собирался разорвать зависшее в воздухе тело, пытавшегося прийти в себя и не успевшего уклониться пятого рыцаря. Но тут произошло нечто удивительное. Некий силуэт под невероятным углом, на невероятной скорости и с невероятной силой появился между огромным черным вертящимся смертельным буром и пятым рыцарем. Он развел руки и ладонями отгородил обоих друг от друга. На теле вспыхнуло ослепительное золотое сияние, которое в итоге помогло выйти из тупиковой ситуации. Излишняя энергия от поцелуя черной пламенной змеи с грохотом развеялась, и находящийся в затруднительном положении силуэт пятого рыцаря с дрожью отлетел и упал в стороне. Тишина воцарилась на боевой арене. Десятки тысяч взоров устремились на внезапно появившуюся чудовищную фигуру. Глава 237. С досадой убраться прочь. Плотное черное пламя и энергия постепенно развеялись, все поле зрения прояснилось. Золотой веер вздымался в воздухе, аромат вина доносился из золотой чаши, свободно раскачивался золотой халат. В самом центре арены стоял человек, который, ко всеобщему удивлению, являлся никем иным, как лучшим певцом империи Матерации. «Короче, парень, ты выпустил пар, избив этих людей, и этого достаточно. Но не дай бог зайти дальше». «Лишение чьей-либо жизни ни к чему хорошему не приведет». С улыбкой на лице Матерацци смотрел на Сунфея и убеждал его. «Ну, они первые задели меня». Сунфей принял самодовольный вид, все еще никак не успокоившись. На самом деле, в глубине души он испугался. Хотя с самого начала можно было смутно разглядеть, что лучший певец Матерацци являлся мастером, никто не думал, что, показав свою природу, он окажется таким всесильным, что одной рукой с легкостью устранит мощь от совместной атаки Сунфея и второго убийственного рыцаря. Сунфею такое было не под силу, а на голове Матерацци даже и волосок не колыхнулся. Очевидно, мощь этого человека далеко превосходила все ожидания Сунфея. «Ага. Что правда, то правда. Они и меня уже давно не радуют. Но, парень, если они тебе не нравятся, это не значит, что нужно сразу их убивать. Неужели ты думаешь, что империя так легко выбрала нескольких святых рыцарей? Мастера шести звезд не растут, где попало. Скосишь один посев, вырастет другой». Матерацци выпил вина из золотой чаши и, расплывшись в улыбке, наставлял Сунфея. «Нынешнее положение империи очень сложное. Убавление из строя нескольких ребят, любящих повоевать, не есть хорошо. Сегодня ты получил почести, этого достаточно. Или, если выражаться на твоем языке, ты стал моднявым. Сейчас же прекрати атаку». «Не вопрос. Слушаюсь вас, но боюсь, что они...» Сун Фэй действительно не стремился убить трех святых рыцарей. Он глядел на них. «О, сегодня король Чимборда должен умереть!» Истекавший кровью от полученных травм из-за отмены энергетического умения второй убийственный рыцарь нисколько не собирался показывать свое уважение к Матерации. Он почти отрывисто произнес последние слова. Он вынул из пространственного кольца три маленькие синие пилюли, бросил по одной штуке четвертому рыцарю огромного меча и пятому жестокому рыцарю, сам запрокинул голову и проглотил одну пилюлю. Все раны на теле мгновенно зажили. Мощная энергия начала циркулировать на телах трех человек. Эффект лекарства быстро подействовал, и через 10 секунд все раны на трех людях затянулись, как ни в чем не бывало. Эта маленькая синяя пилюля была необычайно драгоценна, так как имела потрясающий эффект исцеления ран. Для воина это была вторая жизнь. Из-за положения и статуса второго рыцаря он имел только 5 пилюль. Он считал их редким сокровищем, в обычное время только кидал на них взгляд, но не принимал. Но сегодня он получил множество ранений от короля Чимборда, который впрямь привел его в бешенство. Он великодушно достал 3 пилюли и помог тем самым быстро восстановиться 4-му и 5-му рыцарям. Он сегодня железно решил посадить короля Чимборда в тюрьму рыцарского ордена. Второй рыцарь считал, что в недавнем сражении они были неосмотрительны, и король Чимборда просто воспользовался удобным случаем. Он нисколько не считал, что их действительно одолела мощь короля Чимборда. В этот раз второй убийственный рыцарь твердо верил, что исход сражения будет другим. Увидев эту сцену, в душе Сун Фэя уже зарождался замысел убийства. Если сорняк не вырвать с корнем, он вырастет снова. Если ему решили угрожать, он не собирался сидеть, сложа руки. Даже если Сун Фэй убьет этих трех святых рыцарей, у него было оправдание, чтобы не попасть под расследование. Он пожал плечами в сторону примиряющего Матерацци, улыбнулся, как бы говоря, что он не виноват. Матерацци видел положение дел и не отговаривал его, только рассмеялся и молча продолжил пьянствовать. Он безучастно наблюдал, как обе стороны собираются во второй раз ввязаться в оглушительный, ожесточенный бой. Теперь со стороны столицы донесся спокойный, строгий голос. «Покончим на этом. Возвращайтесь!» Услышав этот голос, тела второго убийственного рыцаря и стоящих рядом четвертого рыцаря огромного меча и пятого жестокого рыцаря мгновенно оцепенели. Взгляд их выражал бесконечное нежелание и замешательство, но они нисколько не смели колебаться. Они посмотрели вверх и проревели, затем злобно и свирепо уставились на Сун Фэя, после чего превратились в 3 блика и стремительно унеслись в сторону столицы. Вмиг они исчезли перед взором толпы. Эта сцена тут же подняла шум среди озадаченной публики. Опять знатные лица империи приложили свою руку. А что это за человек такой, который одной фразой так легко заставил трех великих святых рыцарей, да еще переполненных злобой и желающих разорвать в клочья короля Чимборда, не сметь ему сопротивляться и обескураженно покинуть арену? Ваше Величество, после сегодняшнего инцидента второй рыцарь и остальные вряд ли будут такими добрыми. Вам нужно быть осторожным. Стоящий возле края арены третий рыцарь воздаяния, шестой сияющий рыцарь и 8-й облачный рыцарь подошли и окликнули Сун Фэя. В их глазах по-прежнему читалось потрясение. Сказав заботливые слова, они подошли помочь находящемуся без сознания 7-му кровавому рыцарю. Вслед за вспышкой они все превратились в 3 блика и стремительно унеслись в сторону столицы. Вскоре они исчезли из виду. В мгновение ока напряженная ситуация, благодаря одной фразе таинственного человека, разрешилась. На короткое время в воздухе воцарилась тишина. Все оцепенело смотрели на юного, выдающегося правителя, стоящего на арене. Время от времени наступало головокружение, только и чувствовалось, что мозг работает не так, как надо. Никто не мог подумать, что сегодняшний поединок, вопреки всем ожиданиям, послужит причиной появления удивительной, выходящей за рамки всего разумного ситуации. Король Чемборда в итоге раскидал четырех святых рыцарей, как собак. И никто не мог представить, чем бы все закончилось, если бы не таинственный голос. В это время снова произошло неожиданное. Величественная, неудержимая сила пронеслась, словно метеорит, неожиданно разрезала вдалеке небо, целым потоком вырвалась наружу со стороны столицы. Это было желтое сияние чистой энергии Земли, в которой не прослеживалось никаких следов от энергетического умения. В 4 километрах от арены послышался грохот и донесся до толпы. Этот неукротимый поток силы направлялся к королю Чемборда. Сун Фэй значительно изменился в лице. Поток силы был настолько величественен и безграничен, что его варвар 40-го уровня никак не мог ему противостоять. Что еще больше поразило Сун Фэя, так это то, что в данный момент он обнаружил, что его тело было непосредственно заблокировано свалившимся на голову, как гора, потоком ужасной силы. Он хотел уклониться, но не мог. Ему только и оставалось, что наблюдать и негодовать. Промелькнул странный блеск. Только и видно было, как Сун Фэй двумя руками ухватился за пустоту, откуда нарисовались удивительные силы, священный заряд Булкатоса, лезвие колосса и племенной страж Булкатоса, сказочный меч. Они появились в его руках. Поразительная сила циркулировала вдоль лезвий мечей, которая мгновенно окутала все тело Сун Фэя. Комплект «Дитя Булкатоса» обладал следующими характеристиками: плюс 2 ко всем навыкам, плюс 200 к уровню атаки, плюс 20 урона огнем, плюс 25 к защите. С двумя мечами сила Сун Фэя резко возросла. Он размахивал мечами, и в воздухе оставались едва различимые следы клинков. Лезвия клинков свистели, раздавался звон металла. В воздухе зарождалось темно-красное пламя, которое застывало и принимало форму множества огромных огненных мечей. И подобно заволакивающим все небо шальным стрелам, мечи плотным слоем стремительно были выпущены в ужасный поток сил. Сун Фэй мгновенно активировал умение варвара «Двойной удар». Оба меча могли атаковать сразу две цели, либо нанести двойной урон одной из них. Благодаря этому умению нынешняя атака была равна силе двух варваров 40-го уровня. Иными словами, умение позволяло наносить двойной урон. С помощью дополнительного урона от огня комплекта «Дитя Булкатоса» Сун Фэй выпустил один за другими огромные огненные мечи. Стремительно выпущенные огненные мечи ударились о величественный поток силы, будто куриное яйцо натолкнулось на каменную глыбу, и тут же разорвались в клочья, развеялись во все стороны, густое пламя погасло. Это лишь на мгновение задержало величественную силу, которая сразу же вихрем понеслась к Сун Фэю. «Твою мать! Да что это за мощь?» От такого давления Сун Фэй невольно разразился руганью. Быстро приближавшаяся яростная буря заблокировала все его движения. Эта безграничная, величественная сила так давила на него, что у Сун Фэя из носа и ушей начала течь кровь. Этот поток силы уже далеко превосходил все возможные границы сопротивления Сун Фэя, и, похоже, уже далеко был за рамками звездного ранга и касался лунного ранга. Больше нельзя было сдерживаться. Это борьба насмерть. В тот миг, когда на него давила сила, Сун Фэй яростно скрежетал зубами, переключился из режима варвара в режим волшебницы, затем, бешено рыча, мгновенно активировал магическое умение «Телепортация». Умение «Телепортация». Игнорируя препятствия и блоки, ты в мгновение ока можешь переместиться в любую видимую точку. Это равнозначно телепорту. Раздался слабый отзвук. Менее чем за секунду, атакованное могущественным потоком сил, оцепенелое тело Сунфэя вдруг стало расплывчатым, и в следующую секунду он исчез из поля зрения, почти пропал и снова появился возле лучшего певца империи Матерации. Прибывший со стороны столицы поток ужасной силы ударил в пустоту и, наконец, с разрушительной мощью опустился на боевую арену. Глава 238. Царь царей. Однако для Сунфэя стало неожиданностью то, что боевая арена не разрушилась от такого ужасного потока сил. Даже ни единой трещины не появилось на земле, потому что ужасный неукротимый поток сил, когда уже вот-вот собирался с грохотом очутиться на земле, внезапно пропал. Полностью исчез. Как будто этот поток удивительных сил никогда и не появлялся. Даже ни единого следа от энергии не осталось. У Сунфэя глаза вылезли из орбит. Ужасная сила обладала потрясающими приемами, уму непостижимо. В следующий миг, как сила исчезла, Сунфэй отчетливо услышал крик изумления, как будто кто-то удивился тому, что Сунфэй смог уклониться от атаки. Слабый, отчетливый и недолговечный голос. «Этот удар будет для тебя маленьким уроком. Не каждому позволено посягать на авторитет рыцарского ордена империи. Мелкий паршивец, заруби себе на носу, в следующий раз ты не отделаешься так легко. Ха!» Пока Сунфэй был немного ошарашен, этот крик изумления дважды раздался в его ушах. Судя по речи, это была угроза. Но Сунфэй не знал, почему этот голос показался ему знакомым. Сунфэй ясно различил, что этот голос доносился от того же человека, кто приказал шести святым рыцарям покинуть место. Его интонация была спокойной, и в ней не было никаких элементов запугивания. Но зато в этом голосе звучало нечто естественно возвышенное и непререкаемое, отчего никто не мог противиться голосу. Это абсолютно сильнейший воин. Среди доносившихся завываний встречного ветра Сунфэй сосредоточенно стоял позади Матерации, молча ждал мгновения, готовясь в любой момент применить умение телепортации, чтобы сбежать. Но после атаки в воздухе поток сил больше не появлялся. «Эй, негодник, ты зачем за меня спрятался?» Вышел из себя Матерации. Он был недоволен выбором Сунфэя. «А это нечаянно чистая случайность». Сунфэй расхохотался, а про себя тем временем думал. «Разве я мог тебе сказать, что я спрятался за твоей спиной, чтобы уберечься от атаки и избежать смерти от таинственной силы, а тебя я использовал в качестве щита?» «О, а я и впрямь не догадался. Негодник, да ты теперь и впрямь моднявый». Лучший певец империи Матерации озадаченно смотрел на Сунфэя, вздыхая и охая. В итоге даже главный святой рыцарь величественного ордена Аршавин лично атаковал и не позволил тебе опозориться. «Империя Зенит теперь вся твоя, можешь идти куда пожелаешь». Как будто в ответ на вздохи Матерации в следующее мгновение вокруг арены разразились радостные возгласы, подобные раскату грома. Десятки тысяч людей разом заголосили. Огромные звуковые волны, словно бурлящие в море волны, одна за другой доносились до горной цепи Моло и городских стен столицы. «Король Чемборда! Король Чемборда! Король Чемборда! Король Чемборда!» Громкие возгласы на различных диалектах собирались в одно сочетание слов. Что касается прибывших из 250 вассальных королевств, слабых воинов и даже мелкой знати и чиновников, то хотя из-за продолжительного авторитета святых рыцарей они высоко ценили седьмого кровавого рыцаря, но в глубине души они больше склонялись к королю Чемборда. В конце концов, король Чемборда был похож на них, он также происходил из вассального королевства, как и они. С этой стороны король Чемборда был им еще ближе. Для многих жителей вассальных королевств он как будто олицетворял их самих, участвующих в поединке. Возможно, за этим поединком скрывалось нечто большее. Но они желали рассмотреть этот поединок как противостояние между императорской аристократической силой и силой вассальных королевств. А победа короля Чемборда больше походила на их личную победу. Это было простое групповое чувство. Слышно было, как доносился громкий приветственный рев. Видно было, как возбужденная толпа подняла руки, напоминая белый лес. Люди подскочили. Ветер, дувший с далекой горной цепи Моло, доносил всеобщее восклицание, прославление короля Чемборда. Сунфэй слегка прикрыл руками глаза, незаметно переключился в режим паладина. Золотое сияние окутало его тело. Атмосфера возвышенности и милосердия начала постепенно разливаться. Полуденные, чарующие солнечные лучи падали, освещая огромную территорию серебристо-белым снегом и Сунфэя. В этом переливающемся мире как будто остался только лишь один человек. Сунфэй развел руки в обе стороны, как будто он обнимал весь мир. В эту минуту силуэт юного, не имеющего себе равных и близкого к безумию воина, прочно запечатлелся в сердцах десятков тысяч жителей 250 вассальных королевств. Он глубоко запал им в души, его невозможно было забыть. Это был успех, к которому так старательно стремился Сунфэй. Он как раз желал запечатлеть свой образ правителя в сердцах десятков тысяч жителей вассальных королевств, и он не являлся никаким притворщиком. Сунфэй твердо верил, что сегодня он все продемонстрировал на боевой арене. Крутую силу, безумное сражение со святыми рыцарями, внешность правителя в режиме паладина. Все это обязательно будет иметь глубокое значение в будущем. «С этого момента ты, король Чемборда, царь царей после императора!» Даже лучший певец империи Матарацци перестал вести себя цинично. Взглянул на ревущую внизу, словно ураган, толпу, затем снова взглянул на Сунфэя, окутанного возвышенной аурой победителя, и тихо вздохнул. Он никак не приукрашивал свои суждения, как будто нарочно отдавал должное по заслугам. Его речь доносилась отчетливо. Закончив говорить, лучший певец империи, не колеблясь, выпил вино. Его тело сверкнуло, превратилось в золотой блик и исчезло далеко в небе. А радостные возгласы под ареной все продолжали бурлить. Черный бронированный рыцарь святой церкви поднялся, учтиво подошел к Сунфэю и сказал: «Ваше Величество, это пригласительный билет от моего господина. Если у вас будет время, приглашаю вас побеседовать с ним». Черный пригласительный билет выглядел строгим и простым, в форме квадрата. Не было никаких излишних символов, лишь выжженный позолоченный логотип летнего дворца Святой Церкви Империи Зенит в правом верхнем углу на лицевой стороне, что уже говорило о том, что так называемый «мой господин» рыцаря занимал почетное положение. Даже среди высшей знати не каждый мог позволить сделать такой пригласительный билет с позолоченным тиснением. Сунфэй нисколько не был самоуправным, он подумал немного и принял пригласительный билет. Черный бронированный рыцарь сделал легкий поклон, повернулся и спустился с арены. Многие аристократы в VIP-зоне с восхищением смотрели на Сунфэя. Святая церковь в империи нисколько не уступала императорской семье в авторитете. Получив пригласительный билет с позолоченным тиснением в виде рисунка летнего дворца Святой Церкви, король Чемборда уже, по крайней мере, был удостоен внимания Святой Церкви. Вскоре отряд рыцарей от Святой Церкви, подстегивая лошадей, ускакал прочь от первой боевой арены. Все это время тщательно охранявшаяся магическая повозка тоже следом уехала. С самого начала поединка и до его конца таинственный человек, сидевший внутри повозки, так и не показался на глаза, все время хранил таинственность. Люди могли только гадать, что же это за крупная фигура от святой церкви там сидела. Но в конечном счете невозможно было узнать, что за господин был из летнего дворца церковно-административного округа империи. Уход отряда святой церкви никак не повлиял на бурные возгласы толпы. Наоборот, чем меньше было давления и ограничений, тем более непринужденно они себя вели. Посреди безумных, радостных возгласов люди медленно начали расходиться. Сун Фэй только собирался всех покинуть, как вдруг... «Король Чемборда Александр? Недурно, очень недурно. Сейчас, среди 250 вассальных королевств, ты считаешься самым лучшим. Хотя в этот раз ты вел себя немного грубо, обидел рыцарский орден империи, впредь будь осторожней». Незаурядный юноша со шлемом на голове в виде ястреба, управляя воздухом, магическим образом взлетел на арену. Он кивнул Сун Фэю. Он вел себя высокомерно, как будто смотрел сверху вниз. Он взглянул на Сун Фэя и сказал: «Твоя мощь покорила меня. Если ты согласишься приложить все усилия ради рода Дин в соревновании по военному учению, королевство Чамборда определенно достигнет успехов». Сун Фэй мельком посмотрел на него, как на идиота, затем обернулся, не обращая на него внимания. Какой-то дурацкий род Дин прибежал к нему и строит из себя крутого ястреба? «Ты...» Юноша в ястребином шлеме ощутил пренебрежение Сун Фэя. Он почувствовал себя оскорбленным и проигнорированным. Он бросал гневные взгляды. Грациозный, изящный и очень соблазнительный силуэт внезапно появился на арене. Это была гордая женщина Бейонсе из рода Биглей. Эта молодая, красивая, словно айсберг, знатная девушка смерила Сун Фэя взглядом. Хотя она и была красивая, она все время вела себя высокомерно и чуждо. Она подошла и бесцеремонно промолвила: «Несмотря на то, что в моем списке требований ты еще далек от идеала, я хочу предоставить тебе шанс, король Чемборда. В будущем, возможно, ты будешь гнаться за мной, нужно лишь проявить себя с лучшей стороны, и тогда, может быть, я подумаю и встречусь с тобой». «Ха!» Сун Фэй слегка фыркнул. «Эта девка такого высокого мнения о себе?» Стоявшие перед ним оба молодых человека, происходившие неизвестно из какой аристократической группы, походили на встречавшихся ранее Сун Фэю золотого рыцаря Сатона и лучшего фермопилах юного мастера Дилоса. Они как будто были вырезаны под один шаблон. Эти с самого рождения успешные люди были большого, идиотского мнения о себе, как будто весь мир крутился только вокруг них. Ну реально, два идиота! Сун Фэй недоумевающе покачал головой. Не обращая внимания на эту парочку, он спускался с арены и махал рукой, вызывая новый приступ ликования в толпе. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.